Охочий до серебра сэр-рыцарь в данный момент пребывает далеко не в лучшем расположении духа. С одной стороны, он потерял и катапульту, и весь запас пороха к пушке заодно с орудийным расчетом. Никаких идей о том, что же послужило причиной взрыва, у него не имеется. Впрочем, это как раз не особенно занимает Ральфа Нормана. Порох – штука опасная. Жалко, конечно, что эту свою особенность он проявил в столь неудачный момент. Ничего. В замок уже послали за новым огненным зельем, и штурм хоть и отложен, но ненадолго. Неприятнее обстоят дела с представителем йорков, тощим щеголем, который и раньше-то, принимая денежки, воротил нос, словно не Ральф Норман ему, а он Ральфу взятку дает. Теперь же... Впрочем, деваться ему некуда. И катапульту приобретет, и главное, засвидетельствует переход с земли Джона Реда под его Ральфа Нормана управление. Есть, впрочем, и иные поводы для огорчения. Повтори. Ральф Норман – сама любезность, но иногда любезность способна внушать страх не хуже, чем ярость. Святые отцы отрицают, что в их братстве есть люди, приметы которых мы им сообщили. Ральф Норман барабанит пальцами по подлокотнику кресла, складного походного кресла, с которого так удобно любоваться своим будущим замком. Рыцарь озадачен. «Так кто же заплатит мне серебром за сбежавшую ведьму?» Ален Свансон пожимает плечами. «За что, мол, купил, за то и продаю». Про ведьму они тоже ничего не слышали. Зато сказали, что будь девчонка ведьмой, никто не стал бы вести ее в клетке через полстраны. Ну, не принято это. «Весьма интересно», – бормочет Ральф Норман. «Жаль, монахов уже не найти». Обида, справедливость и прочие глупости мало его волнуют. Но вот вооружение у братьев, которые вроде и не братья вовсе, а самозванцы, было хорошее. И кони тоже. Кабы знать. Ну да ладно, Бог даст, еще встретимся. И продолжат свой путь братья после этой встречи, как и подобает Божьим людям, босиком и в рубищах. Хотя, скорее всего, не доведется им встретиться. Скачут, небось, монахи прочь от его владений, поругивая гостеприимного хозяина. «Мы ходим кругами», – мрачно произносит брат Генри, глядя на высящуюся на фоне заката громаду баронского замка. «Зато дождя нет», – фыркает в ответ Ларри Вальтерс, сидящий в седле по правую руку от него. «Разговоры! Болтайте много!» Разговоры мигом стихают, усмешки пропадают. Наставник Роберт пользуется в маленьком отряде непререкаемым авторитетом. И если его спутники могут порой льстить себе, именуясь черными магами, то наставник магом является, причем именно черным. За последние полдня члены отряда проделали большую работу. «Докладывайте!» «Ральф Норман осадил замок Джона Реда», — говорит брат Генри. «У Нормана девчонка точно не объявлялась». «Зато», — подает голос Ричард Фитцхью, «он успел потерять катапульту и перезол. То есть это та причина, по которой я даже близко не смог подойти к замку Джона Реда. Сдернет, не задумываясь». «Понятно. Что еще?» Еще была округа, полная маленьких вооруженных отрядов, стягивающихся к месту грядущей битвы под знамена кто ланкастеров, а кто йорков. Это, безусловно, плохая новость, ибо большая часть отрядов многократно превосходит отряд братства по численности и вполне может взять их в качестве военного приза. Война означает простые нравы. Впрочем, рыцари и в мирное время не отличаются особой кротостью. Забрать оружие побежденного, да еще и выкуп за него потребовать, издревле считалось доблестью. «Думаю, не надо повторять, как нужна нам эта девчонка», – произносит наставник. «Ищем. Ребенок. Он далеко уйти не мог». Сам наставник вовсе не испытывает по этому поводу уверенности. Уж больно сильное впечатление произвела на него соломенная кукла. Не напугала, нет, но заставила собраться, как перед боем. Девчонка, конечно, сбежала, но не сама. И тот, кто ей помог... О, этот кто-то был хорош! Одно утешение. Это точно был не ненормальный Эндрю Эйнджел, не его стиль. Этот чокнутый фанатик ворвался бы в замок с боем и даже, возможно, с победной песней. Последняя встреча с сэром Эндрю стоила наставнику половины отряда. К счастью, уцелевшим удалось скрыться. Вот, кстати, еще одна загадка. Как он идет по их следу? Печати целы, защитные амулеты целы. Да и не маг он, этот Эндрю. Как? Вот уж действительно вопрос жизни и смерти. Отряд поворачивает налево, огибая замок. Соответственно, на этот раз притаившаяся между деревьев тень, вместо того, чтобы следовать за ними, остается на месте. Несколько секунд Дэнни, а это, разумеется, никто иной, как он, напряженно размышляет, затем плюет в сердцах, с ненавистью глядя в спину лже-монахам. И чего они привязались к Мэри? Ну да ладно, возьмем замок штурмом, затем расскажем сэру Джону. Он теперь главный. Вот пусть у него голова и болит.